Старинные московские кабаки. Примечание. Татищев в своем лексиконе слово «кабак» производит от татарского «кабал», что означает у них «двор для постоя». Конец примечания. Любопытно, хоть коротко, проследить исторически, как наш народ шел к милой для него теперь отраве. До 1389 года всякая питейная продажа в России была вольная, так же, как и всякие харчевные припасы. Но в упомянутом году ханы татарские, обладавшие Россией, продажу и употребление крепких напитков строго запретили, что продолжалось до времен царя Иоанна Васильевича Грозного. В 1552 году по повелению этого государя для его ужасной опричнины был построен первый кабак. Место было избрано на Балчуге за живым через Москву-реку мостом между нынешним Москворецким и Чугунным через канал мостами. Вино в этом кабаке не продавалось, но он, собственно, выстроен был для того, чтобы опричники пили в нем бесплатно. По уничтожении опричнины в кабаке вино начали уже продавать за деньги. Однако же нововведение это народу не нравилось, как потому, что опричники производили в кабаке буйство, так и потому, что хлебное вино было почти новостью, и народ любил еще квас, пиво и мед. Внимая ропоту и негодованию народа, благочестивый царь Федор Иоаннович тотчас же по вступлении своем на престол приказал кабак уничтожить. Борис Годунов для увеличения государственных доходов приказал первый кабак снова возобновить. А когда вступил на престол сам, то продажу крепкого вина, пива и медов отдал частным лицам на откуп. Народ, хотя и роптал по этому поводу, но уже далеко менее. Примечание. Царь Михаил Федорович, желая удержать народ от зарождавшегося пьянства, повелел уничтожить все кабаки, но учредил конторы, в которых продавалось вино в известном количестве. Мера эта никакой пользы не принесла. Конец примечания. При царе Алексее Михайловиче определено быть в каждом городе по одному кабаку, а в Москве трем. Но кабаки вскоре превысили это число. Народ вошел во вкус. Таким образом, с легкой руки опричников Москва начала испивать первое. И до того, так сказать, испивать, что нашему посольству, бывшему в Испании в 1667 году, показалось за диковину, что оно на улицах Мадрида не встречало пьяных. Вот как об этой диковине записано в статейном списке посольства. Гишпанцы не упьянчивы, хмельного питья пьют мало и едят помалуш. В гишпанской земле будучи, посланники и все посольские люди в 7 месяцев не видали пьяных людей, чтобы по улицам валялись или, идучи по улице, напився пьяный, кричали. Петр I продажу водки возложил на ратуши, и оттого при нем государство уже ощутило значительный и верный доход. По словам летописей, хлебное вино появилось сперва в Украине, около 1398 года, которое туда завезли генуэзцы. Потом оно появилось и у нас в России. Тайну приготовления водки русские поняли немедленно. Русская водка делалась из-за ржи, пшеницы и ячменя. Водка вообще называлась вином и разделялась на сорта. Обыкновенная водка носила название простого вина. Лучше этого сорт назывался вино доброе, еще выше – вино боярское, наконец, высший сорт было вино двойное, чрезвычайно крепкое. Некоторые употребляли тройную и даже четвертную, то есть 4 раза перегонную, и умирали от нее. Кроме этих водок, делалась водка сладкая, насыщенная патокой. Эта водка назначалась единственно для женского пола. Хозяева настаивали водку на всевозможнейших пряностях и разных душистых травах. Настаивали на корице, мяте, горчице, зверобое, годяге, с амброй, на селитре, с померанцевой и лимонной коркой, с можжевельником и делали наливки на разных ягодах. Русские пили водку не только перед обедом, но и во время обеда, и после обеда, и во всякое время дня. За этот обычай многие иностранные писатели отзываются о русских весьма дурно. И в самом деле, русский человек в старину, как и теперь, всегда находил предлог выпивки. Особенно увеличилось пьянство при Петре. Присяжные петухи его времени, Зотов и Бутурлин, верно, на свой пай выпили немного меньше, чем вся Русь с 1389 по 1552 год, то есть по год построения первого кабака на Балчуге. Попойка обыкновенно начиналась выпивкой кубка за царское величество, за царицу и за каждого особа из царской фамилии, потом за патриарха, за непобедимое оружие, за каждого из присутствующих. Не выпить полного кубка считалось непочтением к той особе, чье здоровье пили. Хозяин же, обыкновенно начиная неотступную просьбою, убеждал выпивать до капли. При Петре Великом первым тостом был кубок о призвании милости Божией, а вторым – благоденствие флота, или, как его называл сам Петр, за семейство Ивана Михайловича Головина. За вторым тостом следовали уже другие. Часто, особенно при спуске кораблей, пирушки и попойки были весьма веселы. Так, например, 27 июля 1721 года при спуске корабля «Пантелеймон» видели в одном углу князя Кантемира, борющегося с петербургским оберполицмейстером графом Девиером, а в другом старик-адмирал Апраксин со слезами на глазах, дрожащую рукою, подносил последний кубок полусонным своим приятелям. Везде слышны были цоканье стаканов и обеты вечной дружбы. Изредка шумели и спорили. Некоторые из петровских приближенных имели особенную способность угощать своих посетителей. Таков был князь-кесарь Рамадановской. Таков же был и упомянутый выше адмирал Федор Матвеевич Апраксин. Часто, сообщают современники, видели этого почтенного старика с обнаженную головою, покрытую сединами, стоящего на коленях перед упрямым гостем, с просьбою осушить его последний кубок. Скажите, кто бы не уважил почтенного генерал-адмирала? Можно сказать положительно, что со дней Петра брага и водка стали в русской семье неизменными спутниками пира, похорон, свадьбы, драки, мировой сделки и скромной благодушной беседы. С 1746 года русскому человеку надлежало уже положительно влюбиться в свою родную влагу. Указ говорил: конфисковать, ежели кто вывезет из-за границы в Россию хлебное вино простое, двойное и водки хлебные. Надо полагать, именно с этих-то дней начинается химический процесс превращения вина в водку или спирта в водку специальную, и русский человек всем сердцем привязывается к кабаку. В старину, однако ж, кабаки назывались кружалами. От кружек, в которых подавалось вино. Потом фортинами, от меры вина около штофа. Название питейных домов кабакам дано в 1779 году. Кабак – это был клуб простого народа, где велась беседа по целым дням и ночам. Оттого и пословицы «людей повидать, в кабаках побывать», Где хотите, там и бронитесь, а на кабаке помиритесь. Где кабачок, там и мой дружок. При некоторых кабаках были игры не на деньги, но для приохочивания покупателей на напитки и для приумножения казенного дохода и народного удовольствия. Прежде над кабаками были гербы, а по праздникам – знамена, флаги, вымпела. Но потом все это воспрещено, и дозволены только простые надписи. Одно время ставили елку. И так как эти заведения приносили большой доход, то и сложилась пословица «елка зелена, денежку дает». В 1626 году в Москве было только 25 кабаков. В 1775 году на 200 тысяч жителей 151. В 1805 году 116, а в 1866 году, когда Сивуха получила название «дешевки», 1248 кабаков. Теперь, по крайней мере в столицах, мы избавились от этих милых заведений.